долларов. Его советы по этому поводу индейцу резервации Кингу уже обдуманы. Также комиссия Совета племени прислушалась к сообщению Морнингстара. А Марго Крэзи Игл, жена слепого судьи, когда выполняла свои обязанности медицинской патронажной сестры во время одного из своих объездов, доставила весть на отдаленное ранчо родителей Квинни. Отец Квинни глубже вздохнул и приободрился. У него с души свалился тяжелый камень. Он очень переживал, что его красивая и толковая любимая дочь стала женой бывшего гангстера. Победа Джона Родео Нью-Сити наполовину умиротворила его, однако только теперь отец почувствовал окончательное облегчение. Дядь стал уважаемым человеком и заработал такую сумму, с которой ранчо можно построить, залюбуешься. Халкет сказал своей матери, своей жене и маленьким братьям и сестрам Квинни, что на следующее утро с восходом солнца они отправятся на ранчо Кингов. Только подросшему сыну Генри, к его большому сожалению, придется остаться дома со скотом. Подержанный старый форт забрал 6 человек. На соседнем ранчо добродушно настроенный Халкет взял еще несколько детей от 4 до 14 лет. И после длительной поездки успешно достиг на своем перегруженном людьми автомобиле хибары дочери и зятя. Квинни радостно приветствовала родителей, бабушку и сестер с братьями, ласково трепала за волосы остальных детей. Джо принялся играть с тремя маленькими Халкетами и с чужими детьми с таким упоением, что его молодая жена с радостью подумала о дне, когда ее муж сможет забавляться со своим собственным ребенком. Тестью и теще Джо оказал должное уважение и был гостеприимен. Бабушку Унчиду принял с подчеркнутым вниманием, и Неха Юкан Акуте поддержал этот прием. Супруги Кинг предусмотрели, что после приключений Стоунхорна и его успеха последуют визиты, и сделали кое-какие закупки. Но Квинни угощала гостей не за счет 40 тысяч, которые предназначались совсем для других целей, а на гонорар за эскиз фриза для школьного актового зала. Все было вкусно, и всем было весело. Отец Квинни поделился хорошими советами для применения полученных долларов и предостерег Джо и Квинни, что теперь к ним то и дело будут обращаться со всякими неоправданными просьбами и требованиями. Джо не перечил старому человеку. Квинни в бирюзового цвета платье, украшенное ожерельем из бирюзы, память о художественной школе, была в этот день счастливой, смеющейся, любезной хозяйкой, принимающей гостей. Ее маленькие братья и сестры и привезенные дети наслаждались сластями, которые они так редко получали. После еды и курения Халкет, старый Акута и Джо пошли посмотреть лошадей и скот. Потом поднялись на гребень холма, где Стоунхорн хотел построить колодец, чтобы обводнить сверху засушливый луг и получить воду для питья и умывания. Скоро должны были начать пробные бурения. Проект внушал надежду, только бы он не потребовал слишком много средств для осуществления. На обратном пути к дому мужчины заметили внизу в долине автомобиль, который неуверенно ехал по шоссе. Он остановился на противоположной стороне у ранчо Бутов, водитель вышел, и трое мужчин одновременно узнали в нем Гарольда Бута. «У вас плохой сосед», — сказал Халкет. «Отец Айзек, его жена и дочь Мэри — порядочные люди», — ответил Джо, — «но Гарольд совсем опустился». «Как же это произошло?» — спросил Халкет. «Можешь ты это понять?» Джо задумался. Он был избалован и в школе, и дома. Но препятствий он преодолевать не мог. Он уклонялся от них, как трусливая лошадь, и выбирал окольный путь лжи и клеветы. Он попал в плохое окружение. О'Коннор продавал ему бренди, и, наконец, он совершил кражу лошадей. Он давно ненавидит меня, потому что Квинни предпочла меня, а не его.